Часть четвертая. Княжество тьмы. Глава 28. Лестат. Речь принца. Первое мое решение на поприще монарха состояло в том, чтобы отправиться домой, во Францию. Монарх намеревался править из своего наследного замка де Леонкур, расположенного на одном из самых уединенных плато центрального массива, замка, где он родился на свет. Решено было также и то, что роскошный особняк Армана на Сен-Жермен-де-Пре отныне и впредь станет придворной штаб-квартирой в Париже. Вратам Троицы предстояло служить королевской резиденцией в Нью-Йорке. Церемония посвящения Роуз и Виктора, как и планировалось, была назначена на завтрашний вечер здесь же, во вратах Троицы. Через час после преображения, когда я, наконец, был готов, мы унесли останки Мекари из библиотеки и похоронили их в цветнике за домом, в том уголке сада, что днем был открыт лучам солнца. Проводить ее в последний путь сошлись все, включая Рашаманда и Бенедикта. Казалось, тело Мекари сделано из чистой пластмассы, хоть мне и не по нутру столь грубое сравнение. Последние капли крови вытекли из нее, пока она лежала на полу, и к тому моменту, как мы понесли ее к могиле, она стала полупрозрачной. Даже волосы обесцветились, рассыпались мириадами серебряных, тонких, словно иглы, прядок. Севреин вместе с моей матерью и другими женщинами уложили ее на носилки, вставили на место выпавший глаз и накрыли тело черным бархатом. Пока Мекари укладывали в неглубокую, но самую что ни на есть, сообразную случаю могилу, мы все молча стояли вокруг. Иные из нас собрали по саду лепестки цветов и теперь осыпали ими ее ложе. Остальные тоже принесли цветы. Я в последний раз отвернул край черного бархата и склонился поцеловать хладный лоб Мекари. Рашамант с Бенедиктом не подходили к ней и не приносили цветов, боясь, вероятно, порицания всех остальных. Эверар де Ланден, отпрыск Рашаманда, последним положил на тело покойной несколько роз. Наконец мы приняли засыпать могилу землей, и вскоре Мекари скрылась из глаз. Решено было, что двое вампиров из числа врачей-помощников Сета с Фаридом в следующем же месяце отправятся в Амазонию, чтобы извлечь и перевести останки Хаймана и Маарет сюда, где их можно будет похоронить рядом с Мекари. Ну и, конечно, я понимал, что Фарид с этим не преминут взять из этих останков образцы тканей. Возможно, они и у Мекари взяли. Почему бы и нет? Ситуация-то не рядовая. Дэвид с Джесси тоже собирались туда собрать все, что уцелело от библиотеки и архивов Маарет, из личных ее вещей и принадлежностей, а заодно все документы, оставленные ею для смертной семьи или для самой Джесси. Все это вгоняло меня в неутолимую тоску, но я заметил, что других печальные хлопоты скорее успокаивали. На память мне невольно пришла та давняя ночь, когда Акаша погибла от руки Мекари. Я вдруг со стыдом осознал, что даже понятия не имею, что стало с ее телом. Ни о чем и ни о ком не беспокоиться, не переживать, ни о чем и ни о ком не заботиться. Таков был мой обычай в те давние дни, полные стыда и печали. Тогда я верил, что мы безнадежно прокляты, что мы все навеки жертвы крови. Так многие смертные считают себя навеки виновными жертвами первородного греха. Я думал, мы недостойны торжественных церемоний, не верил в ту маленькую общину, что Арман старался спасти из тех жутких ночей, когда он создал близ берегов Флориды ночной остров и надеялся собрать там нас всех. Что ж, теперь я увидел во всем этом смысл. Увидел великие достоинства подобного союза для всех, древних и юных. Еще до свершившейся со мной перемены я чуть не умирал от усталости, и теперь, как бы взволнован и возбужден ни был, а слова эти слабо передают все то, что я чувствовал, все равно изнемогал от усталости, мне отчаянно требовалось побыть одному, точнее, наедине с Амелем. Однако, прежде чем идти спать, вернуться во французскую библиотеку, я счел необходимым, чтобы мы все снова собрались в бальном зале наверху, снова уселись за длинным позолоченным столом, который так и остался стоять там со времени нашей первой встречи. Бессмертные обитатели дома, все до единого, не сводили с меня глаз, стараясь понять, как именно Амель влияет и воздействует на меня. Я прекрасно понимал, что происходит, а потому без колебаний решил провести с ними чуть больше времени и дать им удовлетворить любопытство. Мы вернулись к длинному золоченому столу и расставленным вокруг креслам. Я, как и прежде, занял место во главе. Роуз с Виктором держались у стенки вместе с вампирами, которых привели сюда Ноткер и Севрейн, теми самыми, которых я хотел получше узнать до отъезда. Не знаю уж, что испытывали Акаша и Мекаря в качестве носителей источника. Для меня же присутствие во мне Амеля многократно усилило и расширило все чувства, придало новой, неизмеримой энергии. Я обвел присутствующих новым, поразительно живым взором и по-новому увидел их всех вместе и каждого по отдельности. Пожалуй, обряд передачи Виктору и Роуз темного дара следует проводить именно здесь, в зале, — промолвил я. Надо разобрать столики и снова расставить их вдоль стен. И принести сюда как можно больше цветов из манхэттенских магазинов. Помощники Армана из числа смертных вполне успеют заняться этим днем. Арман немедленно согласился. Кроме того, я считаю, что сам зал на время обряда надо предоставить исключительно Роуз с Виктором и Пандоре с Мариусом, а остальные тем временем пусть ждут в других помещениях. Никто не возражал. «По завершении же обряда можно будет по очереди приглашать и всех остальных. Пусть они тоже поделятся с обращенными своей древней кровью. Грегори, Севрейн и Сет, вы, полагаю, согласитесь, а вы, Мариус и Пандора, с радостью одобрите, вы же, Виктор и Роуз». Счастливы будете принять этот дар. Потом и я поделюсь с вами моей кровью. Согласный рокот. Потом пусть Мариус с Пандорой возьмут новообращенных вниз в сад, — продолжал я. На время физической смерти и сопутствующих ей страданий. Когда же все кончится... Пусть они облачатся в новые одежды и вернутся в дом уже перерожденными, а после вы, Мариус и Пандора, поведете ваших отпрысков на их первую охоту. Мои слова снова были встречены с энтузиазмом и одобрением. Рашамант попросил позволения тоже что-то сказать. Я дал ему слово. После того, как он приставил обратно отрубленную руку, она, как я и не сомневался, отлично прижилась. и работала без малейших проблем. Облаченный в прекрасно сшитый серый кожаный пиджак и светло-серый джемпер, он выглядел просто красавчиком, шикарный, элегантный и обворожительный. Как будто вовсе не он зарубил великую Маарет, а потом похитил моего сына и угрожал убить его, если мы не согласимся на его Рашаманда требования. Я пойму, если все присутствующие решат, что я здесь уместен лишь в роли смиренного пленника. Промолвил он, но я бы охотно дал молодой чете свою кровь, если они согласятся ее принять. Возможно, я сумею тем хоть отчасти искупить свою вину. Виктор и Роуз посмотрели на меня, выжидая моей реакции. Я устремил пристальный, испытующий взгляд на Рашаманда и Бенедикта. Первый оставался под этим долгим взором, ошеломляюще невозмутим. Второй же откровенно страдал. Наконец я дал согласие и на это. Если Мариус с Пандорой не станут возражать, а Виктор с Роуз пожелают принять его дар. Честно говоря, мне самому не верилось, что я это делаю, но ведь теперь у руля стоял принц, а принца-паршивца больше не существовало. Так сказать, предложение принято. «Я от всего сердца сожалею», — продолжал Рашаманд с поразительным хладнокровием. «Воистину, за всю свою долгую жизнь среди бессмертных я никогда не искал ссоры даже с теми, с кем мне и хотелось бы поссориться. Я крайне сожалею. Я даже не стал спасать своих отпрысков от детей сатаны, чтобы ни с кем не воевать». Прошу наше племя простить меня и принять в свои ряды. Бенджи вперил в него яростный взгляд сощуренных черных глаз. Арман смотрел на меня, приподняв брови, а Джесси холодно разглядывала Рашаманда, сложив руки на груди. Выражение лица Дэвида прочитать я не мог, но и так знал, о чем он думает. «Как нам поступить с этим вампиром, если мы откажемся принять его в племя? И какую опасность представляет он для нас?» «Насколько мог судить я? Никакой. Вот если его не принять, тогда да, может стать опасным, особенно если все остальные станут относиться к нему как объявленному вне закона». Как то было в древности с врагами диктатора Суллы, становившимися законной добычей для любого законопослушного римлянина. А я не Сулла. Я тихо прислушивался к голосу Амеля. Мне страшно хотелось узнать его мнение. Столь многое изменилось между нами, что теперь для меня он не был даже призраком старого голоса. Но если я недооценивал всю полноту происходящего, то хотел получить хоть намек, и вот в тишине я различил его слабый шепот. Я использовал его. Не следует ли нам благодарить судьбу за то, что он потерпел поражение? «Хорошо же», — произнес я и повернулся к Рашаманду. «Твои извинения приняты. Теперь ты один из нас. Я не вижу в тебе угрозы ни для кого из собравшихся здесь. Кто не согласен со мной, говорите сейчас или же умолкните навсегда». Никто не проронил ни слова. В глазах величественной рыжеволосой Алессандры стояли слезы. Рашаманд кивнул и сел на прежнее место. Возможно, мне просто померещилось, но Эверар вроде бы бросил на меня быстрый пронзительный взгляд и чуть заметно помотал головой. Бенедикт сидел со все столь же сконфуженным и растерянным видом, так что следующую свою реплику я обратил прямо к нему. «Ты тоже теперь в ладу совсем? Что бы ты ни натворил, что бы ни толкнуло тебя на это, теперь все забыто». Но я знал, что слова мои не утешили его. Он много лет еще будет терзаться угрызениями совести. Было уже почти 4 утра, 2 часа до рассвета. Я молча стоял во главе стола, чувствуя на себе все столь же испытующие и пристальные взгляды собравшихся, особенно же Фарида и Сета, хоть я и сам не понимал, почему именно их. «Нам предстоит многое сделать», — снова заговорил я, — «нам всем. Мы должны разобраться, что же это все означает для нас и для всех прочих вампиров по всему земному шару. То, что мы теперь единое гордое племя, гордый народ тьмы, гордая раса, стремящаяся к процветанию и благоденствию. И поскольку уж благодаря общему приглашению и совершенно уникальному выбору править этим народом выпало именно мне, я намерен делать это из своей крепости в Аверне. Я живу там в отцовском замке, почти полностью отстроенном и восстановленном, в просторном каменном здании, где удобных покоев не меньше, чем в этом дивном доме, в котором все мы сегодня собрались, и я буду вашим принцем». Я сделал небольшую паузу, давая им возможность осознать сказанное, и продолжал. «Я стану принцем Листатом. Похоже, именно этот титул мне так или иначе предлагали уже давно. И двор мой будет размещаться в моем же замке. Приглашаю вас всех прибыть туда и помочь составить конституцию и законы, по которым мы станем нынче жить. Мне понадобится ваша помощь, чтобы решить множество разных вопросов, и я охотно передам тем из вас, кто согласится принять на себя этот груз, многие дела и задачи, что помогут нам продвинуться к новому и куда более прекрасному существованию, которое, как я надеюсь, с нами разделят все вампиры мира». Бенджи чуть не плакал. «О, как бы мне хотелось записать эту речь!» — воскликнул он. Сибель велела ему помолчать, а Арман негромко рассмеялся, но все же жестом призвал его держать себя в руках. «Если хочешь передать мои слова целиком и полностью, то сколько угодно», — сказал я ему. «При всех даю тебе разрешение». Он быстрым движением распахнул пиджак и продемонстрировал включенный айфон во внутреннем кармане. «Мариус», — я уже повернулся к следующему, — «прошу тебя написать для нас правила, по которым ты жил и процветал столько веков. Мне не приходилось встречать никого, кто бы сравнялся с тобой в вопросах этики. Приложу все усилия», — отозвался он. «И Грегори», — продолжал я, — «Грегори, ты добился в мире смертных потрясающих успехов. Тебя я попрошу разработать кодекс поведения для взаимодействий вампиров и смертных, чтобы пьющие кровь могли сохранять и приумножать не только свои материальные богатства, но и секретность. Прошу тебя, поделись с нами всем, что ты знаешь и умеешь. Мне есть что рассказать на этот счет. Арману тоже, но ты непревзойденный мастер». «С превеликой охотой», — заверил Грегори. «Мы должны помочь сбившимся с пути юным вампирам раздобыть бумаги и документы, нужные для передвижений в физическом мире. Надо сделать все возможное, чтобы предотвратить появление такого класса вампиров, как мародеры, бродяги и неудачники». Бенжи и так уже был вне себя от восторга и возбуждения, однако я еще больше потряс его тем, что следующим повернулся к нему. «А ты, Бенджамин, вне всяких сомнений должен стать нашим министром массовой информации и связи. И где бы в мире я ни находился, каждый вечер я буду выходить на связь с тобой. Нам с тобой надо будет обсудить радиопрограмму и веб-сайт, решить, что еще можно предпринять с помощью интернета, чтобы вернуть в стадо всех заблудших овечек». «Конечно!» — радостно вскричал он и, сорвав с головы шляпу, взмахнул ею в воздухе, словно салютуя мне. Впервые я увидел его милое, круглое личико и шапку кудрявых темных волос без головного убора. «Ноткер», — продолжал я, — «ты привел с собой музыкантов, певцов, скрипачей и вместе с Сибель и Антуаном. Они подарили нам исключительное удовольствие, сыграв так, как способны играть лишь вампиры. Отправишься ли ты со мной в Авернь? И поможешь ли создать там придворный оркестр и хор? Я бы хотел этого всем сердцем. О, мой принц, я счастлив служить тебе, — отозвался Ноткер. И собственные мои скромные владения находятся лишь в нескольких минутах пути от тебя в Альпах. Сет и Фарид, — сказал я, — вы наши врачи. Ученые, отважные испытатели. Чем я могу помочь вам? Как все мы можем поддержать ваши неустанные труды? «Да ты, полагаю, и сам знаешь», — незамедлительно ответил Сет. «Мы очень многое можем узнать от тебя и от Амеля». «И это еще слабо сказано. Горящие глаза». «Всегда можете рассчитывать на мое сотрудничество. Вы тоже получите при моем дворе свои покои и все прочее, что вам только может понадобиться. Я же всегда буду открыт для вас и поделюсь с вами любыми знаниями и любым опытом». Фарид счастливо улыбался. Даже Сет, казалось, покамест был удовлетворен, хотя и питал самые серьезные подозрения по поводу того, что последует дальше. «Никогда впредь не должны мы, никто из нас, жить обособленно, в отрыве от других, в изгнании». Я снова выждал немного и медленно обвел взглядом присутствующих, поочередно встречаясь глазами с каждым из них. «Давайте все принесем эту клятву. Мы должны общаться друг с другом, должны научиться поддерживать друг друга и друг другу помогать, как полагается, единому племени, ибо теперь мы — единое племя. Уже не дети тьмы, а народ — сада зла». Тут я остановился. Народ — сада зла. Но правильное ли это название для нашего племени? Станет ли оно окончательным? Надо это обдумать, поразмыслить над тем, как называть нас, проконсультироваться, прислушаться, какое прозвание получит наш народ в неизбежном поэтическом ореоле. Пока же я сделал все, что мог. И я так устал, устал, как собака. Я жестом дал знать, что мне нужно несколько секунд, чтобы собраться с мыслями, и с изумлением услышал тихие аплодисменты. Казалось, все в едином порыве присоединились к ним, но затем утихли и они. Сколько еще всего надо сказать? Я снова подумал о Магнусе, том самом призраке, что явился ко мне в золоченой пещере Севрейн в Каппадокии. Вспомнил Грэмта, великого духа, что также присутствовал там. «Необходимо поднять еще один вопрос», — промолвил я. Вопрос Таламаски и того, что сообщили нам с Севрейн о членах Ордена. И мне тоже, — вставила Пандора, — я тоже, как и вы, встречалась с Грентом, тем самым духом, что фактически и создал Таламаску. Со мной они тоже связывались, — прибавил Мариус. Нам всем было бы очень полезно как можно скорее встретиться с ними. Я снова прислушался, не подаст ли голос Амель, но он молчал. Лишь теплое или ощутимое объятие где-то в глубине под кожей давало знать о его присутствии. Я устремил взгляд в себя и немного выждал. «Познание, принц Листат», — прошептал он еле слышно, — «познание, о котором я и не мечтал никогда». Я поднял голову. «Да. И мы в самом деле встретимся с ними, встретимся с теми, кто согласен будет открыться нам, и, помимо всего прочего, решим, как нам быть с древним орденом Таламаски, который эти призрачные отцы-основатели, судя по всему, отпустили на волю волн жить собственной жизнью». Сет потрясенно слушал и явно хотел узнать как можно больше. «А теперь, если больше вопросов нет, — сказал я, — мне бы хотелось отдохнуть. Я устроил себе логово во французской библиотеке, и оно ждет меня, а я никогда еще так не нуждался в отдыхе. Еще кое-что!» Остановил меня Сет. «Теперь ты носитель источника. Ты и есть источник. Наша первопричина — глубинная суть. И что, — уточнил я терпеливо и выжидательно, — твоя судьба, наша судьба. И поклянись, никогда не ускользать от нас, не пытаться от нас спрятаться или скрыться, не рисковать собой, как надлежит и любому земному монарху, от которого зависит мир его королевства». «Да, я понимаю», — заверил я, поддавив мгновенную вспышку гнева. «Теперь я ваш». «Да чего же мне трудно было произнести эти слова?» По спине пробежал холодок дурного предчувствия. «Я принадлежу своему королевству и знаю это». Внезапно в разговор вмешался Эверар, юный вампир из Италии. «Но это существо внутри тебя попритихло? Он умолк?» «Не знаю уж почему, но все собравшиеся встрепенулись, забеспокоились. Наверняка каждый из них задавал себе этот вопрос, уж как иначе-то». «Да, Амель утих», — подтвердил я. «Амель доволен и спокоен. А может, он сейчас попросту где-то еще?» — заметила моя мать. «Вот-вот», — согласился Эверар, — «и снова готовит нам какие-нибудь чудовищные неприятности». «Нет», — покачал головой я. «Но почему?» — подивился Рашаман. «Почему он доволен и спокоен?» Он задал свой вопрос очень искренне, а в лице его я впервые различил отблеск неподдельной боли. Прежде чем ответить, я немного подумал. «Потому что теперь он видит и слышит отчетливее, чем прежде». А он так давно об этом мечтал — видеть, слышать и познавать мир, физический мир, наш мир. И он наблюдает, учится, познает новое, как никогда прежде. Но подала голос Зенобия, подруга Грегори. Уж верно он видел и слышал, когда находился в теле Акаши, еще до Мекаре. «Нет», — возразил я, — «не видел и не слышал. В те времена он еще не умел этого». Пауза. Находящиеся в комнате великие умы осознают сказанное. Амель во мне издал тихий, выразительный смешок, без тени насмешки, зато исполненный чуда, на какое я и надеяться не смел. Я поднял руку, призывая аудиторию к терпению. Очень хотелось спать. Утро уже подкрадывалось к самым младшим из нас коварными, обжигающими пальцами. Скоро подкрадется и ко мне. «Роуз и Виктор», — произнес я. «Грядущий день станет последним днем на земле, когда вы можете видеть солнце. Когда оно еще друг вам?» Горло у меня вдруг сжалось. Я сглотнул, стараясь говорить ровно. «Проведите же этот день по своему усмотрению, но будьте мудры и осмотрительны, и возвращайтесь к нам на закате. Подтвердите свое решение». Мой сын так и сиял. Роуз рядом с ним оглядывалась в безмолвном изумлении. Я улыбнулся, поднес пальцы к губам и послал детям ласковый воздушный поцелуй. Потом я быстро покинул комнату. Будет еще время обнять их и поплакать. Да, поплакать, сжимая в объятиях их теплые и нежные смертные тела. Через 13 часов, когда ночь накроет вековой мантией бескрайний сад зла, предначертанный нам мир. Укладываясь спать во французской библиотеке, я тихонько обратился к Амелю. «Ты так тих, удивительно тих, но я знаю, что ты здесь». «О да, я здесь», — ответил он. «Все ровно так, как ты им и сказал». «Уже ли ты сомневаешься в собственном объяснении?» Наступила пауза, но я знал, что он собирается сказать что-то еще, и дождался. «Много лет назад, еще смертным мальчишкой в вашей французской деревеньке, у тебя был друг, друг, которого ты любил, Никола. И вы с ним много разговаривали, да, часами напролет, днями, ночами, неделями и месяцами, да, мы очень много разговаривали тогда мальчишками. А помнишь ли ты, как вы называли их, эти ваши долгие часы разговоров? Мы называли это «говорить по душам», — сказал я, гадая, откуда ему это известно. «Потому что я это знаю. Способен ли он рыться в моей памяти, даже когда я сам этого совсем не вспоминаю?» Меня клонило в сон, глаза слипались. «Беседы по душам», — повторил я, — «и они длились и длились. Ну вот, а у нас теперь наши беседы по душам, правда?» — спросил он. И наши беседы будут длиться вечно. Нам некуда спешить. Меня омыло дивное тепло, словно бы окутало одеялом любви. «Да», — прошептал я, — «да».